Глава 11. Демонстрация силы. Распознать средства, примененные во время атаки, не удалось. Каковы бы они ни были, их след исчез из времени пространства. Записи защитной памяти года подтвердили допущение физиков. Поскольку все пространство вокруг Гермеса, внутри периметра обороны во всех направлениях, подметалось датчиками, они могли обнаружить радарное отражение частиц миллиметрового размера на расстоянии 100 тысяч миль. Удар не был лучевым, иначе осталась бы его спектральная полоса. Неожиданное появление вокруг Гермеса нескольких десятков объектов с размытыми контурами, наподобие роя, концентрически и почти синхронно приближающегося к кораблю, поначалу казалось загадкой. Они образовались на ничтожном удалении, порядка одной или двух миль. Физики, которым оставалось лишь строить догадки, взвесили способы незаметного проникновения сквозь чуткую защиту. Наконец пришли к трем вариантам. Облака частичек, не больше бактерий, могли сомкнуться в многотонные массы, что подразумевало недюжинные возможности производить самосоединяющиеся крупицы и направлять их к цели в сильно рассеянном виде. Что-то вроде облаков микрокристалликов, лавинно сгущающихся с необходимым запаздыванием уже внутри охраняемого периметра. Отдельные крупицы, не конденсирующиеся как попало, а собственным взаимодействием формирующиеся в снаряды, должны были отличаться в высшей степени тонким строением. За 9 секунд до удара бортовые магнитометры зарегистрировали скачок магнитного поля вблизи корабля. В пике оно достигло миллиарда гауссов и через несколько наносекунд упало почти до нуля. Этому противоречило отсутствие какой бы то ни было электромагнитной активности накануне. Физикам трудно было представить себе механизм создания поля такой напряженности, ибо источники его не ускользнули бы от внимания датчиков. Теоретически через защиту могли проникнуть диполи, если их облако само себя нейтрализовало взаимной ориентацией биллионов молекул. Такая реконструкция хода атаки предполагала технологию, которая никогда еще не проектировалась, а следовательно и не проверялась экспериментально на Земле. Другую возможность предоставлял в высшей степени спорный способ использования квантовых свойств вакуума. В этом случае никакие материальные частицы не проникали сквозь защитный барьер, и на всем сферическом приполье не было ни единой крупинки. Пустота вмещает бесчисленное количество виртуальных частиц, которые можно материализовать ударом подпитывающей энергии извне. По этой схеме корабль следовало окружить за границей обнаружения генераторами жесточайшего ультрарентгеновского гамма-излучения и разряда, направленного внутрь, который, перемещаясь со скоростью света, как шаровая волна, точно на стыке с защитой вызвал бы туннельный эффект. Кванты энергии, вынырнувшие рядом с кораблем, вытеснили бы из пустоты достаточное количество хадронов, чтобы они ринулись со всех сторон на Гермес. Этот метод был реален, но требовал тончайшей аппаратуры с точной расстановкой ее в пространстве, а также абсолютной маскировки орбитальных устройств. Все это представлялось малоправдоподобным. Наконец, третий вариант принимал во внимание использование отрицательной энергии, забираемой за периметром защиты, но требовал владения сидеральной инженерией в ее макроквантовом варианте с предварительной подпиткой от Солнца, поскольку силовые агрегаты, способные развить необходимую мощность на планете, выдали бы Гермесу свое присутствие избыточным нагревом окружающего пространства. Год, захваченный врасплох, прибег к гравитационному способу спасения. Собрав всю мощность двух силовых агрегатов, он опоясал корабль тороидальными обручами тяготения. Внутри этих торов, словно в центре перекрещенных автомобильных шин, находился Гермес, а направленные на него снаряды попали в пространство со шварцшильдовской кривизной. Поскольку каждый материальный объект, попадающий в него, теряет все физические признаки, кроме электрического заряда, момента вращения и массы, становясь бесформенной частицей гравитационной могилы, то от примененных в атаке средств не осталось никакого следа. Использованные в качестве непробиваемого панциря торы существовали чуть больше 10 секунд, что обошлось кораблю в 10 в 21 степени джоулей. Гермес не разделил судьбу Гавриила, то есть не уничтожил себя своей самообороной, благодаря тороидальной конфигурации импульсных гравитационных валов. Но поскольку их нельзя строго сфокусировать в непосредственной близости от эмиттера, корабль принял около 1/100 высвобожденной энергии. Уже несколько двадцатитысячных размозжили бы его, как молот, пустое выдутое яйцо. Люди вышли из этой переделки невредимыми. Кроме Стиргарда и Кирстинга, все спали. Или хотя бы лежали, пристегнутые к своим койкам, как темпе. Корабль теперь не имел боевого оснащения. Полосар потребовал, чтобы не произошло, выйти в перигелий, чтобы пополнить мощность, потерянную при отражении атаки. По дороге Гермес пробил облако разреженного газа, принятое поначалу за развивающийся в солнечном вихре протуберанец. Но анализаторы показали, что к панцирю пристали бесчисленные молекулы и каталитически разъедают его. Взятые пробы выявили их специфическую агрессивность, свойственную уже знакомым вероидам. Стиргард проделал то, что в разговоре с апостольским легатом назвал «поднятием забрала». Гермес развеял облако серии термических ударов, а прилипшие к бортам эрозийные вирусы уничтожил простейшим способом. Включив охлаждение на максимум, промчался, вращаясь, как жаркое на вертеле, сквозь вершины протуберанцев Солнца, распростертые в каких-то световых секундах над фотосферой. После чего погасил скорость до стационарной и, обратившись к Дзете кормой, открыл энергопоглотители. Часть энергии заправки поддерживала систему охлаждения, остальное поглотили сидеральные агрегаты. Мнения команды по поводу характера событий и дальнейших действий разделились. Гаррах, Полосар и Ротмонд сочли историю с облаком второй атакой квинтян. Кирстинг и Эль-Салам решили, что это не преднамеренное нападение на корабль, а своеобразная случайность. Гермес как бы попал на заминированный участок, подготовленный задолго до его прибытия. Накамура занял среднюю позицию. Туча не была ни ловушкой, поставленной для Гермеса, ни западней для квинтянских орбитальных аппаратов, а представляла собой свалку микромахического оружия, обычно применяемого в военных целях вблизи планеты. В перигелии же загнал ее гравитационный дрейф Солнца, вопреки намерениям воюющих сторон. Рага молчал. Год занимался программированием доступных вариантов защитных действий, как наступательных, так и примирительных. Предпочтение нельзя было отдать ни одному из них. Данные для оптимизации любого такого процесса были явно недостаточны. Герберт видел единственный выход в отказе от контакта, от демонстрации силы, но не считал себя достаточно компетентным, чтобы участвовать во все более обостряющихся спорах. Темпе, вызванный командиром, пока восполнялась утраченная мощность, сказал, что он не является экспертом Сети и не командует кораблем. «Здесь никто не может быть экспертом, ты, наверное, успел это заметить», — возразил Стиргард. «И я тоже. И все же каждый имеет свои соображения, так же и ты. Я не прошу твоего совета, меня интересует твое мнение». «Год лучше знает», — с усмешкой сказал пилот. «Год представит 20 или 100 тактик. Больше ничего он сделать не может. Я знаю, что тебе известно то же самое, что нашим экспертам вместе с годом. Минимум риска в отступлении». По-видимому, так. Темпи, сидя напротив командира, все еще улыбался. «Что в этом забавного?» — спросил Стиргард. «Вы спрашиваете меня в частном порядке, астрогатор, или это приказ?» «Приказ». «Ситуация наверняка не слишком веселая, но я уже достаточно хорошо знаю вас, чтобы сказать, чего вы наверняка не сделаете. Мы не обратимся в бегство». «Ты в этом уверен?» «Абсолютно». «Почему? Считаешь ли ты, что нас атаковали один раз или два?» «Это не важно. Так или иначе, они не желают контакта. И я не имею понятия, что у них еще припасено. Любые попытки будут небезопасны». «Это ясно. И что же?» «Видимо, я люблю опасности. Если бы не любил, то лежал бы уже вторую сотню лет в земле под надгробным памятником, потому что умер бы в своей постели, окруженной заботливой родней». «Иначе говоря, ты считаешь демонстрацию силы необходимой?» «И да, и нет. Считаю крайней мерой, которой не удастся избежать». На столе Стиргарда, прижатая стальным кубиком, лежала стопка печатных листков с графиком на первой странице. Пилот узнал его. Час назад он получил копию от Эль-Салама. «Вы уже прочитали это?» «Нет». «Нет?» — удивился пилот. «Очередная гипотеза физиков. Я хотел сначала поговорить с тобой». «Прочитайте, пожалуйста. Конечно, это гипотеза, но на меня произвела впечатление убедительной». «Можешь идти». Исследование под заголовком «Система Дзеты как космическая сфера Махия» подписали Ротманд, Полоссар и Эль-Салам. Цивилизация, которая не только уничтожила свою беспроводную связь типа радио и телевидения, заполнив всю ионосферу белым шумом, подавляющим любой сигнал, но сверх того тратит львиную долю глобальной продукции и энергии на производство оружия, заполняющего его внепланетное пространство, такая цивилизация представляется невозможной и абсурдной. Однако следует учесть, что такое положение не было ею ни сознательно запланировано, ни умышленно достигнуто, ибо оно возникло постепенно в процессе эскалации конфликта. За исходную мы примем ситуацию, при которой широкомасштабная война на поверхности планеты становится равносильной тотальной гибели. По достижении этой критической точки гонка вооружений была вытеснена в космос. Конечно же, ни одна из сторон антагонистов не намеревалась превратить всю Солнечную систему в военную сферу чудовищных размеров. Они действовали поэтапно, реагируя на шаги противника. Когда дело дошло до конфронтации в космосе, ничто уже не могло удержать ее роста, а тем более ликвидировать ее ради решительного заключения мира. Анализ такой модели, согласно теории игр с ненулевым результатом, выявляет в случае подобного состязания, что при отсутствии доверия к заключаемым договорам о разоружении существует потолок возможности соглашения противников путем переговоров. Это обусловлено тем, что если нет доверия к доброй воле противника, доверия классически называемого «пакта серванда-сунд» – договоры следует выполнять, договоренность требует контроля над вооружениями, то есть допуска на свою территорию вражеских экспертов. Когда же гонка, достигая все более высокого коэффициента полезного действия, вступает на путь микроминиатюризации, контроль при отсутствии доверия теряет эффективность. Заводы оружия, лаборатории и арсеналы можно тогда скрывать безупречно. В то же время становится невозможной договоренность даже на минимально узком уровне взаимного доверия. Например, отказываясь от введения нового вида микрооружия, сторона не обрекает себя на быстрый проигрыш. И тем более нельзя ликвидировать вооружения, которыми обладаешь, опираясь на обещания антагонистов, что они поступят точно так же. Возникает вопрос, почему вместо прогнозированной когда-то на Земле эры биомилитарных методов борьбы мы наткнулись на мертвую сферомахию вокруг Квинты? Это случилось, видимо, потому, что противники уже достигли в области биологического оружия потенциала, также способного уничтожить всю биосферу, как прежде ее мог уничтожить стратегический обмен ядерными ударами. Таким образом, никто уже не может применить ни того, ни другого оружия первым. Что же касается криптомилитарной макроальтернативы, то есть причинения псевдоприродных стихийных бедствий врагу при помощи манипуляций климатом или сейсмическими явлениями, то подобные акции, возможно, и проводились, но стратегического разрешения принести не могли, поскольку тот, кто умеет действовать криптомилитарно, сам может распознать аналогичные действия, если испытает их со стороны противника. После такого вступления авторы обрисовывали модель сферомахии. Модель представляет собой шар с квинтой в центре. Древние локальные войны перешли в войны мировые, а затем в ускоренную гонку вооружений на суше, в воде и в воздухе. Конец большим войнам обычного типа положила атомистика. С тех пор в безвоенном состязании развивались три направления – орудие уничтожения, средства связи и устройства, нацеленные против двух первых. Образование сферомахии предполагает существование оперативных штабов, отвечающих техническими новинками на прогресс вооружений у противника, на устаревание имеющихся арсеналов и методов их применения. Каждый из этих этапов имеет свой потолок. Как только антагонисты достигают его, наступает временное равновесие сил. При этом каждая из сторон пытается преодолеть потолок. Потолком предкосмической фазы можно считать состояние, при котором каждая из сторон может как локализовать, так и уничтожить средства противника, служащие для нанесения первого удара или для ответа на нападение. В конце этой фазы становятся доступными для уничтожения как баллистические снаряды глобального радиуса, помещенные глубоко в кору планеты, так и подвижные стартовые установки на поверхности, или же скрытые в глубине океана, на плавающих единицах или врытые в морское дно. В создавшемся таким образом равновесии взаимного поражения самым слабым звеном становится система связи между выведенными в космос спутниками распознавания и слежения, то есть дальней разведки, и связи этих спутников со штабами и боевыми средствами. Чтобы вывести и эту систему из-под неожиданного упреждающего удара, который может разорвать ее или ослепить, создается следующая система на более высоких орбитах. Таким образом, сферомахия начинает разбухать. И чем она становится больше, тем более чувствительной к повреждениям делается ее связь с наземными штабами. Штабы пытаются избежать этой угрозы. Как морские острова являются непотопляемыми авианосцами во время обычных войн, так и ближайшее небесное тело, то есть Луна, становится неуничтожимой базой для стороны, которая первой освоит ее в военном плане. Поскольку Луна только одна, то как только ею завладеет какая-нибудь из сторон, вторая, чтобы ликвидировать новый рост угрозы, должна либо сконцентрировать усилия на средствах, нарушающих связь планеты с Луной, либо вторжением вытеснить с нее врага. Если силы вторжения и мощь защитников лунной крепости примерно равны, никто не сможет полностью овладеть Луной. По-видимому, так и произошло в то время, когда шло одностороннее создание баз. Те, кому был сделан шах, вынуждены были покинуть Луну, а нападавшим не хватило сил, чтобы ее освоить. Отступление могло иметь и другую причину – новые достижения в способах нарушения дальней связи. Если это было так, то Луна теряла стратегическую ценность в качестве планетной базы командования военными операциями. Абстрактной моделью космомахии является многофазовое пространство с критическими поверхностями перехода из полностью освоенной фазы в следующую. Раздуваясь уже до астрономических масштабов, сферомахия навязывает антагонистам беспрецедентные в их истории методы борьбы. Единственной стратегически оптимальной реакцией на способность противника прерывать оперативную связь чужих штабов с их базами и вооружениями на суше, в воде, воздухе и космосе является придание собственному оружию и базам все возрастающей боевой автономии. Возникает ситуация, при которой все штабы сознают бесполезность централизованных командных операций. Это вызывает вопрос, как продолжать наступательную оборонительную стратегию при отсутствии связи с собственными силами на планете и в космосе. Никто сам себе каналов распознавания и командования не блокирует. Это происходит из-за так называемого эффекта зеркала. Каждый вредит другому, разрывая его связь, и получает аналогичный ответ. На смену состязаниям в точности и мощности баллистических снарядов приходит борьба за сохранение связи. Если первые были только накоплением средств разрушения и угрозой их применения, то вторая – это настоящая война связи. Битвы за разрушение и спасение связи вполне реальны, хотя не влекут за собой ни развалин, ни кровавых жертв. Постепенно заполняя радиоканалы шумом, противники теряют контроль над собственными вооружениями, а также контроль над вооружениями и оперативной готовностью врага. Значит ли это, что паралич командных штабов переносит битвы в космос, как в поле постоянных атак и контратак оружия, получившего самостоятельность? Является ли задачей этого оружия автономное уничтожение орбитальных устройств врага? Ничего подобного. Приоритет борьбы за связь сохраняется. Противник в первую очередь должен быть ослеплен повсюду. Поначалу возникает непреодолимый порог для лобового столкновения сил на планете, когда мощь зарядов, баллистическая точность и потенциальный результат обоих этих факторов, смертельная ядерная зима, равняются неизбежному окончанию войны. Не в силах сделать ничего большего, противники взаимно уничтожают контроль над арсеналом. Все диапазоны радиоволн подвергаются глушению, вся емкость каналов связи заполняется белым шумом. За довольно короткое время гонка превращается в соревнование заглушающих мощностей с мощностями разведывательно-командной сигнализации. Но и эта эскалация, пробивающая шум более сильным сигналом, и, в свою очередь, заглушающая шумом сигнал, ведет к тупику. Некоторое время еще развивается лазерная и мазерная связь. Но, как это ни парадоксально, электронная война по мере роста передаваемых мощностей и тут приводит к пату. Лазеры, достаточно мощные, чтобы пробить заслоны, из разведывательных делаются разрушительными. Образно говоря, слепец в тумане все сильнее размахивает своей белой палкой. Из инструмента, служащего для ориентации, палка превращается в дубинку. Предвидя близкий пад, каждая сторона работает над созданием такого оружия, которое станет автономным, тактически, а потом и стратегически. Боевые средства получают независимость от своих изготовителей, операторов и командных баз. Если бы главной задачей этого оружия, выбрасываемого в космос, было уничтожение аналогичного оружия противника, столкновение в любой области сферы стало бы началом сражения, распространяющегося как степной пожар, вплоть до поверхности самой планеты, что привело бы к глобальному обмену ударами наивысшей мощности, а следовательно к гибели. Поэтому оружие не должно вступать между собой в непосредственные столкновения. Оно должно только взаимно шаховать. А если и уничтожать, то коварно, как микробы, а не как бомбы. Его машинный разум пытается подчинить разум вражеского оружия при помощи так называемых программных микровирусов, вызывая дезертирство орбитальных аппаратов противника, чему в земной истории есть отдаленная аналогия. Янычары, дети, которых турки, забрав у побежденных народов, воспитывали для своей армии. Представленная модель сферомахи является значительным упрощением. Все фазы ее разрастания могли сопровождаться десантными, шпионскими, террористическими, инфильтрационными операциями, камуфляжем и маневрами, имитирующими действия, чтобы обманутый противник совершил ошибку, весьма дорогостоящую для него и даже губительную. Проводная связь и электронные импульсные средства позволяют противникам на планете сохранять способность штабов к централизованному управлению в определенном радиусе, которого мы не можем установить, тем более, что радиус меняется в зависимости от введения технических новинок. В словаре наших понятий не хватает определений для сферомахии квинтянского типа, поскольку она не является ни войной, ни миром, представляя собой перманентный конфликт, в который противники втягиваются все глубже, исчерпывая свои ресурсы. Можно ли таким образом счесть сферомахию космическим вариантом войны материальных ресурсов, в которой проигрывает сторона более слабая энергетически, с меньшими запасами сырья и изобретательского интеллекта? На этот обычный вопрос следует не вполне обычный ответ. Жители планеты не располагают ни бесконечными резервами ископаемых, ни неисчерпаемыми источниками энергии. Хотя это и ограничивает время продолжения конфликта, однако никому не гарантирует победы. Упрощенно можно представить последнюю фазу как вспышку звезды. Звезда, как известно, обязана своим существованием ядерным реакциям превращения водорода в гелий, происходящим в ее ядре при миллионных значениях давлений и температур. После выгорания водорода в ее центре звезда начинает сжиматься. Тяготение сдавливает ее, повышая температуру в центре, что дает возможность зажигания ядерной реакции углерода. Одновременно на внутренней границе гелиевого шара, который является пеплом сгоревшего водорода, реакция его остатков продолжается, и этот сферический фронт развивается в звезде все сильнее. В конце концов, динамическое равновесие мгновенно нарушается, и звезда взрывом сбрасывает наружные газовые оболочки. Точно так же, как в стареющем Солнце возникает сфера, раздуваемая очередными ступенями синтеза, водород в гелий, гелий в углерод и так далее, в межпланетном сферомахическом шаре возникают поверхности, соответствующие достигнутым этапам гонки вооружений. В центре, то есть на квинте, еще существует минимум связи у военных комплексов каждой стороны. Снаружи действуют держащие друг друга в обоюдном шахе системы автономного оружия. Их самостоятельность все же поддается ограничению, накладываемому штабными программистами, чтобы системы, сражаясь, не могли развязать цепной реакции, которая донесла бы пламя войны до планеты. Программисты же все чаще попадают между двух огней. Чем более утонченное автономное оружие выбрасывает в космос противник, тем больше оборонительно-наступательной суверенности приходится придавать своим боевым системам. Как числовое, так и аналоговое моделирование сферомахии показывает, что и сотни лет ведения такой войны не ведет к однозначным решениям. Однако же авторы модели, опираясь на варианты, разыгранные компьютером, допускают, что существует граничный порог в программировании автономии боевых средств, и что выше этого порога оружие из самодеятельного может стать самовольным. Эта картина отдаляется от схемы звезды и приближается к модели естественной эволюции. Автономное оружие подобно низшим организмам, наделенным агрессивностью в рамках инстинкта самосохранения. Самовольное оружие можно уподобить высшим организмам, которые получили способность к изобретательству и из хитрых или сообразительных подчиненных исполнителей сами становятся инициаторами новых тактик поведения. Такое оружие освобождается от непосредственного контроля своих создателей. Говоря о том, что конструкторы попадают между двух огней, авторы модели имеют в виду, что поражение грозит не только тем, кто сдерживает рост разумности своего оружия, но и тем, кто этот рост подгоняет, Так или иначе, по мере разрастания сферомахия теряет динамическое равновесие, и хотя ее будущую судьбу нельзя предсказать однозначно, она уже не действует в интересах сторон, которые развязали борьбу. В настоящее время до этого состояния еще далеко. Вспышки, замеченные с Эвридики, могли быть стычками высокоразвитых боевых единиц на периферии системы Дзеты. Такие столкновения на расстоянии миллиардов миль от Квинты означают, что реальные битвы могут вестись на фронтах, астрономически отдаленных от планеты. Там война может уже становиться горячей. В будущем она, возможно, даст неожидаемые перескоки вглубь сферомахии. По сути дела, никто, разбирающийся в постклаузевицевской стратегии, не мог бы ожидать победного финала борьбы. Однако и опытные стратеги вынужденно находятся в ситуации игрока, который не может отойти от стола, поскольку бросил в игру весь свой капитал. Именно на этом основывается принцип зеркала. Главный некогда вопрос, кто начал гонку, теперь теряет всякое значение. Миролюбие или агрессивность намерений воюющих сторон уже не может выявиться в процессе конфликта. Игра не сулит ничего хорошего ее участникам и не может окончиться иначе, чем пирровой победой. Каким в этом случае представляются шансы контакта? Этого авторы меморандума не знают. Пока на космической шахматной доске движутся черные и белые фигуры равной силы, не вступая в активную борьбу, а лишь угрожая шахом. Тем временем совершенно новые и неизвестные подвергаются проверке боем. Это нечто вроде авангардных стычек давних времен. Может быть, не сама планета, не ее государство, штабы, власти атаковали Гермес, а он лишь подвергся нападению как тело совершенно чуждое, как творение одновременно огромное, техническое и неизвестное. Не как прохожий, на которого напали бандиты, а как микроб внутри организма, встреченный охранными лимфоцитами. Ограничения для гонки вооружений незначительны. Возможен рециклинг старых боевых орбитальных машин, если их спускать на планету. Для оружия типа вероидов, микроминиатюризированных паразитов, самосборных молекул, черпающих энергию Солнца, нужна огромная конструкторская изобретательность, но очень немного сырья. В заключение Полосар, Ротманд и Эль-Салам суммировали свои представления о Квинте. Это детище веками продолжающейся борьбы за превосходство, сферомахию. Этот искусственный организм радиусом в 7 миллиардов миль можно считать системой, разъедаемой раком. Его космические органы – это в той или иной степени злокачественные метастазы конфликта, но здесь заканчивается аналогия с живым организмом, поскольку даже в зародыше это целое никогда не было здоровым, ибо с момента зачатия заражено антагонизмом нацеленных друг на друга технологий. Оно не несет в себе никаких нормальных тканей, а сохраняет в динамическом равновесии новообразование. Они должны распознавать друг друга, и как только внутри планетной системы или вне ее появляется нечто коренным образом отличающееся, тут же разоружают новичка, парализуют шахом или перевербовывают. Речь идет об использовании в качестве янычара технические антитела, которые заботятся вовсе не об излечении, ибо некому и некого лечить, но лишь о сохранении динамического статус-кво, которое было прежде, то есть пата. Если это так, то Гермес сначала натолкнулся на обломки, следы давних столкновений, а потом вторгся в заминированное пространство, чем вызвал неожиданную ночную атаку. При таком допущении отсутствие отклика на действия посла становится понятным. Если отказ от контакта не входит в наши расчеты, то следует признать все разработки Сети непригодными и искать другие способы, сулящие положительный результат. Существует ли эффективная тактика, авторы сферомахической модели не знают. Они высказываются за отход от подготовленной программы и за попытку разработки стратегии, еще не имевшей прецедентов. Работу подписали также Гаррах и Кирстинг. Что еще могло последовать, кроме очередного совета? Хотя Гермес и восполнил потерю мощности, Стиргард счел самой безопасной околосолнечную орбиту и маневрировал так, чтобы корабль находился над Дзетой, черпая из ее жара средства для собственного охлаждения. Поскольку орбита была вынужденной, она не была стационарной, ни относительно Солнца, ни относительно Квинты, потребная для ее стабилизации достаточно большая тяга обеспечивала тяготение на борту. Направляясь вместе с Гаррахом на совет, Темпе в шутку заметил, что вся космогация складывается из предотвращенных в последнюю минуту катастроф и из заседаний. Накамура первый подверг критике модель сферомахии, независимой от планеты. Боевые средства, может быть, и не подчиняются их творцам вдали от Квинты, но оперативная деятельность штабов в ближайшем радиусе продолжается по-прежнему. В противном случае Гавриил не столкнулся бы с двухсторонней скоординированной атакой.